Карлица в синем. Природная склонность человека к самозащите должна быть полезной, но в определенных условиях может сыграть злую шутку. Постоянная готовность к опасности нужна, чтобы быстро реагировать на угрозы и выживать. И когда человек остается один в темном и тихом месте, его мозг начинает создавать свои собственные угрозы. Так было и с Ирой. Первое время, когда она покинула город и поселилась в Ленинградской области, в скромном домике на краю садового товарищества, сразу за которым лес. Справа незаконченная стройка, также недалеко большой дом, где самих хозяев не застать, они сдавали свою дачу в аренду. Там то одни люди, то другие, а бывало и неделями никого не было. У нее был любимый человек, и он приезжал в гости пару раз в неделю. В одинокие дни девушка становилась слишком настороженной. Начинала слышать шорохи и звуки, на которые обычно не обращала внимания. И казалось, что все несет в себе опасность. Птичьи шаги на крыше, шуршание листьев за окном и даже шум собственного дыхания мог показаться чужим. Все звуки внушали тревогу. Ира понимала природу своего страха и не собиралась позволять ему управлять собой. В конце концов, не для этого она выбрала жизнь вдали от города. Ира знала, что страх всего лишь естественная реакция на одиночество и неизвестность. Поэтому нашла, как справиться. Завела рядом живность. У нее и до этого жил один пес по имени Алтай, который приехал с ней из города. Но он был трусливый и боялся спать без хозяйки. Поэтому Ира приютила во дворе двух крупных дворняг. Если кто-то приближался к дому, они заливались лаем, даже если на участок проник ежик. Хозяйка знала, что мимо Дика и Пайпер никто не проскочит. Чтобы и в доме стало поживее, Ира завела попугая и дала ему имя — Эгеша. С ним было много хлопот. Мог поднять крик посреди ночи, пронзительно чирикать во время рабочих созвонов или неожиданно клюнуть руку, когда его гладят. Зато Эгеша мог пожелать доброго утра и сказать «я тебя люблю». С новыми питомцами для страхов и скуки не осталось места. Ира думала, что ее больше никогда не будут пугать скрипы и шорохи. Она еще не знала, какие ужасные события потревожат ее тихий уголок. Все началось вечером в воскресенье. Девушка только закончила разговор по видеосвязи со своей сестрой и собиралась поставить чайник. Внезапно собаки во дворе заголосили. Так лаяли, что задыхались и издавали звуки, похожие на храп. Тут же и попугай заверещал на втором этаже. Ира посмотрела в окно. Вот в чем было дело. К соседнему дому подъехал красный джип с открытым верхом. В нем сидели два молодых парня и две девушки. Ребята арендовали дом напротив. Ира смотрела на юные лица и не могла понять, это выпускники школы или бывшие студенты приехали отпраздновать окончание института. Перестала отличать, кто к какому возрасту относится. Девушка понимала одно — сегодня будет шумно. Музыка, прыжки в бассейн и смех до утра обеспечены, но ничего страшного. Это случалось так редко, что было почти желательным. Со своими временными соседями Ира не стала здороваться, решила не мешать. А вот собаки так и лезли на забор, поднимали над изгородью любопытные носы. Их дразнил запах жареного мяса. Когда Ира вышла их отогнать, высокий парень спросил. «Можно им дать?» «Шашлык собакам вреден, но спасибо», — с улыбкой ответила хозяйка дома. Это был их единственный разговор. Вопреки ожиданиям, вечеринка стихла к полуночи. Дом окружали привычные звуки природы, будто молодежь завалилась спать. Ира засыпала в тишине, и только потом ее дернул рев мотора. Девушка открыла глаза с мыслью. Покататься решили ночью. Внезапный шум встревожил животных. Алтай трусливо жал под себя хвостик. Дик и Пайпер ревели неудержимым лаем на улице. Эгеша бесился в вольере, свистел и хлопал крыльями. «С вами и сигнализации не надо», — сказала Ира, обращаясь к своим питомцам. И тут же все животные замолчали. Девушка посмотрела из окна спальни на соседний дом. Там не горел свет. Она снова легла и попыталась уснуть, но теперь ей мешала напряженная тишина. Алтай бил хвостом по кровати и тихо пищал от волнения. Обе собаки на улице тоже поскуливали. В их голосах звучало что-то жалобное и беспомощное. Это было странно. Дворняги никогда и ничего не пугались. Казалось, они сбиты с толку и не знают, как реагировать на что-то неизведанное. Был еще один еле уловимый звук, твердый и дрожащий. В воздухе висело беспокойство. Опять эта тревога из-за постороннего шума. Ира встала и спустилась на первый этаж. Ручка двери дрожала. Слегка подпрыгивала, будто ее трогали со стороны улицы. Но если бы там стоял кто-то чужой, тогда бы собаки лаяли, а если знакомый, тогда бы радостно кидались, рассчитывая получить ласку. «Кто?» — строго крикнула Ира и почувствовала, как сдавлено горло. Тот, кто дергал ручку, не отвечал. Где-то в комнатах шарахнулась оконная рама, будто кто-то проверил, закрыто ли, а собаки все так же повизгивали. Девушка, не думая, позвонила своему парню. Он ответил быстро, но голос у него был заспанный. Ира и забыла, что уже поздняя ночь. «Миша, тут рядом поселились какие-то детишки, у них была вечеринка, а теперь кто-то скребется снаружи. Страшновато как-то». Девушка хихикнула, потому что ей было неловко за свой страх. «Напились или обдолбались?» Миша отвечал хрипло и вяло, будто не проснулся. «Рявкни на них, скажи, что собак натравишь. Трубку не клади, я послушаю». Ира мгновенно вспомнила старую привычку. Взяла увесистую кочергу от камина и обошла каждую комнату на первом этаже. Посмотрела в окна. Везде пусто. Собаки нервничали, но их взгляды не были прикованы к чему-то конкретному. Это означало, что животные чувствовали невидимую угрозу. Девушка пыталась объяснить происходящее рационально. Отчего дверная ручка может дрожать сама по себе, почему окна дергаются, а собаки волнуются без особенных причин. На ум приходили только сейсмические толчки. Ира посмотрела в интернете, бывают ли в ее регионе землетрясения. Оказалось, что последнее было пару лет назад. Информацию про разрушительные последствия не нашла, и это успокаивало. Она пожелала своему парню спокойной ночи и отключила звонок. Ира решила снова посмотреть в окна. Просто лишний раз убедиться, что все в порядке. Дом оставался пустым, но, подняв взгляд выше забора, хозяйка дома увидела одну из тех молодых девчонок. Она стояла на краю леса и выделялась на фоне темной чащи, как белое пятно. На девушке было свободное пляжное платье. Золотистые волосы лежали на плечах, и она имела симпатичные черты лица. Тем не менее, в ней было что-то вызывающее отторжение. Вроде бы обычная девчонка, но что-то с ней не так. Сложно смотреть без содрогания. И от ее взгляда хотелось спрятаться. Приглядевшись, Ира стала замечать детали. Шея слишком тонкая, будто перекрученная, на горле неестественные складки по диагонали. Иру передернуло, когда она наконец поняла, что не так с этой девчонкой. Ее голова была повернута на 180 градусов. Девушка стояла спиной, под платьем проступали лопатки. Ира и моргнуть не могла, от страха и зрение стало острее. Хозяйка дома разглядела, что под кожей выделяются сломанные кости шеи. Губы синие, сосуды в глазах полопались, и в зрачках больше нет жизни. «Она же мертвая!» Эта мысль ощущалась физически, как болезненный удар, после которого трудно устоять на ногах. Не отрывая глаз от Иры, девушка с вывернутой шеей зашагала в лес, пока не исчезла. Хозяйка дома понимала, увиденное нельзя будет объяснить чем-то естественным. Она уснула еще не скоро и опомнилась только в середине дня. Джипа у большого дома уже не было, значит, опять без соседей. От прошлой ночи остался неприятный осадок. Ира позвонила сестре, рассказала, что вчера наблюдала что-то по-настоящему пугающее. «Маша, я знаю, что видела». «А может, маска на затылке?» — предположила сестра. «Вспомни нас в детстве, мы ведь тоже любили устраивать розыгрыши». Ира подумала, «может быть». Что бы там ни было, дом напротив снова пуст. В конце концов, работа не ждет. Собаки вели себя обычно. Алтай требовал внимания, Дик и Пайпер наелись и растянулись во дворе под солнцем. Попугай заладил. Я Эгеша», будто знакомился с толпой гостей. Ира провела в заботах целый день и почти расслабилась в рутине, пока в дверь не постучали. Не зная, куда деть руки, девушка схватилась за воротник футболки. Такого явления, как внезапный стук в дверь, не могло быть в принципе. Если кто-то входил на участок или просто стоял близко к забору, собаки бы среагировали лаем. Но тут они допустили кого-то к самому дому. И опять эти жалобные повизгивания. Стараясь быть решительной, Ира пристегнула к двери цепочку ограничитель и открыла. На ее крыльце стояла низкая морщинистая женщина. Она смотрела на нее снизу огромными бледно-серыми глазами. На ней было синее бархатное платье, волосы затянуты в ровный пучок. «Кто вы?» — спросила Ира, еще пристальнее вглядываясь в незнакомку. Лицо женщины казалось старым и страшным. Серая кожа складками висела под глазами и скулами, хищный нос и бескровные губы делали ее похожей на покойницу. Только глаза живо сверкали, как драгоценные камни, и взгляд их был ужасен. Женщина ничего не ответила, а лишь медленно раскрыла беззубый рот. Ее челюсть вытянулась намного шире, чем бы это мог сделать обычный человек. Ира захлопнула дверь и зажмурилась. Больше никто не стучался и не делал попыток проникнуть в дом, но это не успокаивало. На втором этаже бешено метался попугай. Так же сильно билось и сердце девушки. Не в силах унять свою тревогу, Ира попыталась хотя бы успокоить птицу. Она поднялась на второй этаж и увидела, как Эгеша бился в стенки вольера, и его сверлящий крик выражал крайнюю степень возмущения. Хозяйка выпустила попугая, пока он себя не убил. Эгеша вспорхнул на шкаф и, наконец, умолк. Ира позвонила своему парню, сказала, что заперлась в доме, и ей страшно, как никогда. Девушка даже не могла произнести, кого видела на своем крыльце. Казалось, что если сказать вслух о пугающей женщине, она немедленно окажется в доме. Миша и спрашивать не стал. Он и так понял, что дело серьезное, и пообещал, что приедет так быстро, как сможет. Девушка не хотела отвлекать его от сборов и позвонила сестре по видеосвязи. «Ира, что с тобой? Ты плачешь?» Лицо Маши оставалось невозмутимым, лишь в голосе звучало легкое удивление. «Просто поговори со мной, мне страшно», — попросила девушка. «А кто это там с тобой?» — Маша прищурилась. «Где?» Ира мгновенно остолбенела. «Ну вон же, у тебя за спиной женщина», — сказала сестра. Ира в ужасе оглянулась, сзади никто не стоял, она была одна в комнате. «Маша, ты что, с ума сошла? Зачем ты пугаешь меня еще сильнее?» — заругалась Ира. «А я не Маша». То, что было похоже на сестру Иры, разъявило рот, подбородок удлиняясь пополз вниз. Девушка резко отбросила смартфон, и он ударился о стену. Экран треснул. От страха Ира почувствовала себя не в своем уме. Она потеряла ориентацию в реальности. Разум не искал ответов на вопрос, что происходит. Единственное, что ее волновало, как это остановить. Ира запоздало заметила, что уже стемнело, и включила свет, но почти ничего не изменилось. Электричество было не в порядке. Лампы в доме горели не ярче пламени свечи. Девушка почувствовала, что-то зловещее скрывается в тени, поджидая свой момент, чтобы застигнуть врасплох. Она слышала за стенами тихие шаги, и ее кожа покрывалась мурашками. Происходящее заставило ее почувствовать себя беззащитным ребенком. Девушка легла на диван, свернулась и обняла колени. Она ждала парня, который обещал приехать и помочь. Он должен был быть рядом, чтобы защитить ее от этого неведомого зла. Но время тянулось, и каждая минута казалась пыткой. Мысли бежали вперед, создавая самые ужасные сценарии того, что может произойти. Откуда-то с потолка прилетел Эгеша. Опустился на диван рядом с лицом Иры. Попугай вращал головой, поднимая перья на шее, показывая желание взаимодействовать с хозяйкой. «Потерпи немного, скоро приедет Миша, он нас заберет», — ласково говорила Ира будто самой себе. «Тебе тоже страшно?» «Я не могу ничего сделать, надо потерпеть». «Чего ты хочешь, миленький?» «Склевать твои глаза!» — гаркнула Геша жутким скрипучим голосом. Такой фразы не было в его арсенале. Ира вскрикнула и махнула рукой на попугая. Птица испуганно вспорхнула. Теперь девушка металась по дому и не находила места, где могла бы почувствовать себя хоть немного спокойнее. Под ее окнами шарахались молчаливые чужаки. Ира и знать не хотела, кто эти люди, но, замечая их краем глаза, невольно узнавала их. Те самые ребята, что вчера устроили вечеринку в соседнем доме. Две девчонки и парень заглядывали то в одно, то в другое окно. Все они были мертвые, с вывернутыми шеями. Теперь их лица там, где должны быть затылки. Ире хотелось спрятаться в шкаф, в кладовку, куда угодно, лишь бы окружить себя сплошными стенами. Она и сама не поняла, в какую дверь вбежала. Стоя во мраке, девушка почувствовала ступнями резиновый коврик и догадалась, что это ванная. Глаза быстро привыкли к темноте. Ира увидела перед собой страшную гостью. Огромные сверкающие зрачки и хищный нос, как у дикой птицы. Лицо той низкорослой женщины теперь смотрело не снизу, а висело на одном уровне с девушкой. Твердые, будто окоченевшие руки обхватили голову Иры. Девушка ощутила легкое давление влево. В этом направлении страшная женщина готовилась свернуть ей шею, но прежде спросила: «Ты звала меня?» Из ее беззубого рта веяло запахом могильной земли, и голос звучал, как из гроба. «Нет», — ответила Ира блеющим тоном, — «я вас не звала». Эти слова подействовали, как магия. Хватка женщины тут же ослабла. Страшное лицо отодвинулось назад и рассеялось в пространстве. Ира по-прежнему видела кого-то перед собой и не могла оторвать взгляда от этой фигуры. Только потом она поняла, что это ее отражение. Теперь ей стало ясно, что страшная женщина проникла в ванную, а затем убралась, используя зеркало как проход. «Ира, открой! Ты дома?» Это был голос Миши, но девушка не смела выходить из ванной. Она уже не доверяла собственным ушам и глазам. «Ира, открой, или мне придется выбить окно!» — требовал парень и колотил в дверь. Собаки стучали когтями по крыльцу, заливаясь дружелюбным и взволнованным лаем. Теперь Ира поверила, что это он. Девушка открыла, увидела своего молодого человека и кинулась ему в объятия. В доме и во дворе не было никого постороннего. Кошмар закончился, но еще несколько часов Ира провела в ступоре. Миша сидел рядом, держал ее за руку и ждал, когда она будет готова все рассказать. Но скоро и так стало понятно, что в последние дни рядом происходило что-то страшное. Утром приехали хозяева соседней дачи в сопровождении полиции. В доме, где недавно была вечеринка, обнаружили три тела, один парень и две девушки. Все они лежали в разных комнатах, у всех были свернуты шеи. Трупы валялись животами в пол, а лица смотрели в потолок. О том, что случилось, полиции рассказал единственный выживший на той вечеринке. Ира помнила его, это был тот высокий добряк, что предлагал мясо ее собакам. Теперь он выглядел каким-то постаревшим. Пережитый ужас изменил его, сделал сутулым и бледным. Он рассказал, как они с друзьями сняли дом, чтобы весело провести выходные. Там оказалось много зеркал, которые напомнили ребятам страшные легенды. Они заговорили про всех зеркальных духов, которых знали. Про отечественную пиковую даму, про заокеанскую кровавую Мэри и про Кэндимена из старого фильма. Им показалось забавным призвать кого-нибудь из них. Неважно, кого конкретно, они просто хотели создать атмосферу жути и повеселиться, заново ощутив то детское чувство страха перед тем, чего не существует. Когда взбудораженная фантазия вырисовывает страшные образы, когда любой шорох или игра теней может заставить с криком выбежать из затемненной комнаты. Единственный свидетель сказал, что в этом не участвовал. Он признался своим друзьям, что суеверен и боится шутить с потусторонним миром. Парень не знал, что они делали перед зеркалами и кого пытались вызвать. Но кто-то откликнулся с той стороны, и началась настоящая бойня. Его друзья пугались чего-то неведомого, бегали по дому, терялись в комнатах и находились, но уже мертвыми. Свидетель рассказал, что видел в доме низкую морщинистую женщину. Поняв, что в живых остался один, он запрыгнул в машину и уехал. Только сутки спустя смог отойти от шока и пришел в полицию. Его потом еще не раз водили на место происшествия, допрашивали, пытались вытрясти из него правду, требовали вспомнить правду, вместо того, что он рассказывал. И только Ира верила ему, только Ира знала, что он не врет. Но ее свидетельства тоже не годились для следствия.